Никому нельзя верить. Есть определенный тип людей, которые ясно дают понять, что никому не доверяют. То есть они так говорят, но их поведение не вполне подкрепляет слова, потому что на самом деле они продолжают доверять людям, хотя обычно это кончается для них плохо. Концепция «футболок» имеет преимущество перед более наивными подходами психологической защиты, отношения или жизненного стиля, потому что эти подходы рассматривают явления такими, какими они кажутся, в то время как трансакционный аналитик привык прежде всего отыскивать надувательство или парадокс и не удивляется, а испытывает благодарность, найдя его. Именно это он начинает искать, увидев футболку. И именно это дает ему терапевтическое преимущество. Говоря иными словами, аналитик-психолог внимательно изучает лозунг на груди, но не смотрит на спину, где есть лозунг игры или другое частное сообщение. Иногда психологу требуется много времени, чтобы взглянуть на спину, тогда как аналитик игр смотрит туда с самого начала. Поэтому футболку «Никому нельзя верить» ННВ или «В наши дни никому нельзя верить» ВНД ННВ не следует понимать буквально. Она не означает, что ее носитель будет избегать контактов с людьми, потому что не доверяет им. Совсем напротив, он будет искать такие контакты, чтобы доказать правоту своего лозунга и укрепить свою позицию «я плюс, они минус». Человек с таким лозунгом подбирает недостойных доверия людей, усиленно завязывает с ними контакты, а потом, когда происходят какие-нибудь неприятности, с благодарностью, даже с радостью собирает коричневые купоны. Тем самым он подтверждает свой лозунг ННВ. В самых крайних случаях он считает, что получил право на бесплатное самоубийство, потому что его много раз предавали тщательно подобранные, не внушающие доверия люди. Собрав достаточно коричневых купонов в качестве выигрыша, игрок с лозунгом ННВ может в качестве своей жертвы выбрать известного деятеля, чье убийство подпадет под определение «терроризм».